Глава 24. Антон уходит, даже не допив кофе. Я убираю грязную посуду в мойку, включаю горячий напор воды и ощущаю слабость во всем теле. Виски ломит от информации, которую я получила. Она совершенно выбила меня из колеи. Андрей продолжает карать обидчиков дочери. Впрочем, я и сама могла бы об этом догадаться. Парочкой мелких барыг дело не закончилось. Муратов убирает всех, кто был косвенно связан с китайской солью, синтетическим наркотиком, который гораздо дешевле марихуаны или кокаина, но вызывает более пагубное влияние на организм. Поставлять в Россию его начали недавно, лет 5 назад. Андрей отлавливает людей по цепочке, тех, кто подсаживает таких же наивных ребят, как и Лера. Возможно, в городе не знали, что сунули порошок дочери самого Муратова. А быть может, наоборот, и таким образом ему мстили? Выключаю воду, не в силах помыть посуду. В голове такая каша, что начинает тошнить. «Ты же его жена, Нина!» Эхом проносится голос Антона. И я истерично смеюсь. Если бы мой муж только послушался, я бы сделала все, чтобы его остановить. Но мы не партнеры, не семья, не настоящие муж и жена. Кто я такая, чтобы его просить? Умом где-то понимаю Андрея и его неуемную жажду наказать обидчика. Но с другой стороны, осознаю, что это переходит все возможные грани. Он обязан прекратить, потому что на кону стоит жизнь нашего сына. Чуть позже просыпается Илюшка и отвлекает меня от дурных мыслей. Дом окружен охраной, сюда никто не сможет прорваться и навредить. Надеюсь, что Муратов знает, что делает и чем в конечном итоге рискует. Последующие дни пролетают быстро, и я едва успеваю совмещать материнство и учебу. Последнее затягивает меня и не на шутку увлекает. Я заново вспоминаю, как это здорово. Шевелить мозги цифрами, формулами, расчетами. Сижу за ноутбуком до глубокой ночи, а утром с трудом встаю и чувствую себя разбитой. Благо, в нашем доме вовремя появилась няня. Евгения гуляет по территории с Илюшей, а я могу ненадолго вздремнуть. Муратов приезжает глубокой ночью, на четвертый день, как и обещал. Я вздрагиваю от света фар за окном и громкого шума мотора. Откидываю одеяло. Проверяю, крепко ли спит Илюшка. И, накинув на тело шелковый халат, крадусь в коридор. Андрей долго не поднимается в свою спальню, поэтому я все же спускаюсь лестницей вниз. Судя по строгому голосу, который доносится из кабинета. Он находится там один, но разговаривает по телефону. Ступая босыми ногами по полу, подхожу к двери и тихо стучу. Андрей не разрешает войти, поэтому я все же осмеливаюсь и толкаю дверь от себя. Сегодня долго не могла уснуть. Вчера меня мучили кошмары, а позавчера мне показалось, что на территории посторонние. Я не могу потерять Илью. Я его уже чуть было не потеряла. Андрей стоит у окна и ведет диалог по телефону на повышенных тонах. «Похер, Демьян. Пусть хоть сам президент». «Нет, ты не понял меня». Муратов осекается, когда замечает, что я вошла и стою посреди кабинета. От его взгляда словно прирастаю к земле и не могу двинуться дальше. Прогонят? Разозлится? Облизываю пересохшие губы и обнимаю себя руками за плечи. Похоже, что в кабинете открыто окно. Или меня банально знобит от страха. Андрей едва заметно кивает, словно позволяет мне подойти ближе. Черные бездонные глаза хищно и по-звериному сверкают, наблюдая за каждым моим шагом, и мне приходится напомнить себе, что этот мужчина не кусается. Сейчас мне кажется, что халатик, который я накинула на тело, слишком короткий и чересчур оголяет ноги, подчеркивая все достоинства и недостатки фигуры. Зачем я вообще сюда пришла? Чтобы поговорить о месте? Знаю же, что Андрей не послушается, но оставить без внимания этот вопрос я тоже не могу. «Демьян, просто организуй мне эту встречу!» продолжает говорить Муратов. Я останавливаюсь в полуметре от него и смотрю снизу вверх в красивое, но перекошенное от злости лицо. Брови нахмурены, челюсти плотно сжаты, а ноздри широко раздуваются. Собеседник оправдывается и, кажется, пытается загладить конфликт. Но на Андрея это мало действует. Мне хочется, чтобы он успокоился, чтобы стал тем, кем всегда бывает дома, ласковым и заботливым отцом нашего ребенка, а не тем, кто он сейчас есть. Беспощадным криминальным авторитетом. Я опускаю ладони ему на грудь и слышу, как громко барабанит сердце. В этот момент становится даже неважно, где он и с кем был все эти дни. Просто хочется, чтобы Андрей знал, у него есть я, и я знаю о самых светлых его сторонах. Муратов тут же накрывает своей ручищей мои ладони, сжимает, при этом пронизывая взглядом. У меня от страха подскакивает пульс и спирает дыхание, потому что я никак не пойму, он недоволен или адекватно реагирует. Громко ойкаю, когда свободной рукой Андрей подхватывает меня за талию и усаживает на свой письменный стол. В разные стороны летят канцелярские принадлежности и бумаги, но Муратова это не останавливает. Он широко разводит мои ноги и встает между ними, задирает полы халата и уверенно проводит ладонью по внутренней стороне бедра, вызывая при этом неконтролируемый жар по всему телу. «Не надо!» — шепчу и слабо пытаюсь оттолкнуть его руку. «Мне еще нельзя!»